И рассчитывали они, наверное, плохо, но я снимаю шапку перед их человеческими качествами. А может быть, ты это так, антимонию разводишь? Боишься, друг, умирать, вот и ищешь красивых причин, печешься о благе человечества? Не знаю. Кажется, нет. Внучку, конечно, сильно люблю. Дочку так не любил. Молод был, наверное. Всякие другие были увлечения. Но ведь Леночка и без меня вырастет. Жена и Лиза сумеют хорошо воспитать. Ладно, довольно разводить сантименты. Такой благородный герой. Не в силах перенести, счел за благо. Так писали в старых романах, которых, откровенно говоря, я уже не могу читать. Пьяный я совсем. Может, еще одну? Нет, хватит. Есть, конечно, еще выход. Чистая наука. Как хорошо в лабораториях. Сиди, придумывай. Собачек, правда, тоже жалко, но куда меньше. Мог бы заняться физиологией. Выяснял бы, как регулируется кровяное давление, как действует на ткани недостаток кислорода, почему развивается шок. Много всяких интересных вопросов. Стал бы поучать врачей на основании наших опытов на собаках. Рекомендуем делать так-то и так-то. Пусть бы они делали, врачи. Если не помогает, когда, так разве я виноват? Нужно самим думать, товарищи. Нельзя слепо переносить результаты экспериментов на больных. Матери ко мне бы не приходили. Я ученый. Что вы там понимаете в теории и практике? Вам бы только резать. Тоже, конечно, нужное дело. Без них, без ученых, мы бы сейчас легких не удаляли и дырки в перегородках сердца не штопали. Правда, может быть, и не думали бы, что наших Леночек завтра похоронит атомная бомба. Впрочем, это уже не ученые виноваты. А почему нет? И они тоже. Нужно соображать, смотреть подальше своих колб и аппаратов, не бежать, очертя голову, за красивыми миражами, не обольщаться всемогуществом человеческого гения. Ну, кажется, я лезу не в свою сферу. Не знаю, удержался ли бы я. Миражи, говорят, очень красивы. Не знаю, не видел. Нет, не годится для меня чистая наука. Я хочу сказать медицинская. Наверное, я не прав, но не нравится. Прекрасная вещь — физиология. И опыты на собаках необходимы. Но только когда ученый чувствует постоянно, на кого он работает, и несет ответственность перед матерями, и видит, как они радуются и плачут. Опять громкие фразы. Вот я обошел все кругом и вернулся к тому, с чего начал. Некуда деваться. Остается только одно — работать. Снова и снова делать операции. Учить хирургов, чтобы делали хорошо и честно. Нет, не совсем так. Нужно еще искать. Нужна наука. Настоящая. Для людей. Ложусь спать. Официально ложусь спать. Приму еще люминал сверх коньяка. Да, я-то вот ложусь. Спит моя внучка Леночка. Жена и Лиза тоже улягутся, как услышат, что я погасил свет. Пойду пожелаю им спокойной ночи. Пусть думают, что я отошел. А я не отошел. Где-то там, за сознанием, все время помнится о тех домах, тех семьях. Как они там несчастные. Легли ли? Или сидят и плачут? Одни у гроба, приготовленного к завтрашним похоронам, а другие в пустой квартире, где еще витает, почти живет их маечка. Что можно на это сказать? Ничего. Ничего. Второй день. Через 2 года. Дорога ведет в гору. Я иду на работу. Почти каждое утро я карабкаюсь в гору, в мыслях тоже. Операции. С утра в тугую закручивается пружина. Как будто уже все 100 раз продумано. Я рассматриваю людей, деревья, машины, в уме веду даже какие-то разговоры, но это только так, сверху. а перед внутренним взором все время проносятся картины операции, обрывки мыслей. Нужно не забыть.